Глава 8. В Москве было очень холодно, или просто так показалось. Уже в аэропорту я начала дрожать, а дома и вовсе расчихалась и раскашлялась. Ясень посмотрел на меня, как на идиотку. «Ты чего это? Не можешь преодолеть свое состояние? А раньше вроде умела». «Могу», — огрызнулась я, — «но не хочу». «А-а-а!» — протянул Ясень непонимающе. «Ну, тогда лучше маисовой». «Маисовую я пить не стала, тем более, что у нас делают только пшеничную. И какую там еще, свекольную, что ли?» Но из дома я не выходила 2 дня, испытывая патологическое удовольствие от простуды. Впрочем, уже на 2-й день сделала кучу звонков, а на 3-й с самого утра поехала в городскую прокуратуру на Новокузнецкой, оттуда в Ленинградский районный суд, оттуда в РУВД, на Лубянку, в спецбольницу, снова в РУВД, снова на Лубянку и, наконец, еще по нескольким частным адресам. Все это заняло целый день, а рулить по Москве, да еще зимой, удовольствие ниже среднего, даже на Тарана. Словом, я не пожалела, что за баранку посадила Лёшку Ивлева, начальника нашей с Ясенем личной охраны. Теперь в новой, сильно переделанной лубянской структуре нам полагалось и такое. Вообще-то на охране настоял Тополь, и был, очевидно, прав. В Италии мы это уже ощутили на собственной шкуре. А в тот суетной зимний день я выяснила немало. Собственно, как раз тогда я и узнала все самое главное. Узнала, что Алексей Коротков — это Ринат Гинатуллин. Узнала, что он жив, узнала его адрес в Питере. И окончательно выяснила, что сознательный убийца именно он, а не водитель грузовика, старшина Толстиков. По следам старшины я топталась добрую неделю, и почти зря. Во-первых, он тоже сел за руль пьяным, тот трагический вечер. Во-вторых, ему был строго определен маршрут и время движения. А про встречные «Жигули» Толстиков знать не знал и тем более не догадывался, кто в них сидит. В-третьих, старшина в этой поездке исполнял обязанности комвзвода. Очень странное сочетание с функциями водителя. Наконец, в-четвертых, Толстиков в Подмосковье прослужил год. Приехал вообще с Алтая, и улицы в районе Речного знал так себе. Направляясь из Бескудникова в Химки, сам бы он, глядя на карту, предпочел двигаться по Фестивальной. Но приказали ехать именно по Флотской, и опаздывать было нельзя. В общем, Толстиков подумал, что на Фестивальной просто перекрыто движение по техническим причинам, и приказ командира роты выполнил точно. Командир роты получил его от командира части. Ну, а командир части, разумеется, тоже был проинструктирован. Кем? Я и это выяснила. Заместителем начальника своего штаба. Офицером 3-го управления КГБ Вербиловым. С майором Вербиловым пообщаться не удалось, потому что он умер в 85-м, и в 3-м главке мне не очень помогли. Только туману напустили, поведав, что Вербилов был еще и сотрудником ГРУ. Сердечный приступ ему как раз оттуда устроили. Беседовать с ГРУшниками я знала, дело практически бесполезное. Так что по этой линии расследование можно было считать закрытым. А вот с информацией Гинатуллина все оказалось намного интереснее. Лейтенант Гусев из 7-го управления, тот, что инструктировал и запугивал убийцу, оказался переведен в ПГУ и в настоящее время работал нелегалом в Танзании. Справку предоставил отдел кадров Лубянки. Непосредственно начальники тех лет, по всем прямым и косвенным данным, получались абсолютно непричастны к операции 12 декабря. Ясное дело, задание Гусев получал от людей из совсем другого управления. Обычная, кстати, практика при разработке тайных операций, и в отсутствии единой информационной базы мне оставалось только ехать в Африку, а там уже держать пальцы на шее Гусева. Но только это могло и не получиться без посторонней помощи. Все-таки профессиональный разведчик — это вам не стукач-самоучка. К тому же, чтобы встретиться с нелегалом, необходимо заручиться поддержкой руководства ПГУ. Или как оно там теперь называлось? СВР, что ли? Я занялась этим, и один из замов Примакова доверительно сообщил мне, что никакого Гусева в Танзании давно нет. Убили его там местные африканцы еще в 86-м. Но информация эта была строго засекреченной, вплоть до прихода Бакатина. А почему? А черт его разберет, особенно теперь. Так что в Танзанию я не поехала. Просто связалась с представителем службы ИКС в Дар-эс-Саламе и попросила прислать мне тамошние газеты за апрель 86-го. Интересные оказались газеты капитана Гусева, ну, то есть по газетам гражданина США Дэвида Олберки, убили случайно. Он почему-то сидел на работе в воскресенье, когда произошел взрыв в американском торгпредстве. Ответственность за террористический акт взяли на себя итальянские красные бригады. Подумать только, где Занзибар и где Рим. И потом только один убитый. Взрыв в выходной день. Торгпредство США. Как это все не по-красно-бригадовски. Короче, я снова подняла итальянский архив. Запросила все, что было известно о службе ИКС о красно-бригадовцах. Потом копнула сведения из открытой печати об этой организации. Перелопатила данные итальянской контрразведки, КГБ, ЦРУ, БНД и, наконец, Моссад. На это угробилось еще недели три. Но я нашла то, что искала. Маленькое, недостающее звенышко. Расстрелянный на наших глазах Четриола оказался краснобригадовцем. И весной 86-го именно он, по заданию вышестоящих товарищей, выезжал куда-то в Африку. В Моссаде не знали, куда именно. Зато теперь это отлично знала я. Возле моста у выезда с Нагорной случилась очень неприятная авария. Грузовик, кажется, 131-й ЗИЛ, въехал в троллейбус. Рогатого развернуло аж на встречную полосу. Из полдесятка легковушек, пытаясь не таранить муниципальный транспорт, помяли друг друга. Движение перегородили капитально. Я простояла в пробке минут 40, а вдобавок еще хлестал дождь. Не по-весеннему проливной. В общем, все 24 удовольствия. У меня появилось дополнительное время, чтобы подумать, о чем говорить Сергею, а о чем лучше помолчать, о чем советоваться с дедушкой, а что оставить при себе и ни с кем не делиться, разве что с Нандой. Ведь картинка-то нарисовалась забавная. Седой, как выяснилось теперь, стоял не только за спиной КГБ, но и за спиной красных бригад. Если, конечно, не предположить, что красные бригады — это просто спецподразделение КГБ. Что-то вроде легендарного управления Б в составе ПГУ. Так вот, получалось, что Седой, заправлявший всем террором в Италии и России, охотится на юных, а также не совсем юных бывших фигуристок, словно какой-нибудь сексуальный маньяк. Сначала он гробит Машку, затем выходит на меня, но тут ему мешает Ясень, совершенно случайно. Или... Нет-нет, это уже слишком. Почему Седой убивает Анатолия Геннадьевича, его жену? Потому что тот знает, кто убил Машку. Почему он охотится за мной? потому что я слышала их разговор. Он не может этого знать. Ну, не может. Не дьявол же он, в конце концов. Просто человек. Проверить всех, кто был тогда в квартире на поминках, глупость. И потом, я уже проверял этих людей, ближайших друзей и родственников. Конечно, там было несколько кадровых ГБшников, но они не занимались в тот вечер слежкой за мной. Ну, я просто уверена, что не занимались. Ну, конечно, повсюду в квартире были натыканы жуки, но камер следящих не было. Голову даю на отсечение. Таким образом, тайна моя до сих пор тайна для всех, кому я ее не поведала. И Бернардо хотел убрать меня через 5 лет, не как свидетеля. А вообще, хотел ли он убрать меня? Очевидно, нет. Очевидно, Седой собирался вербовать меня. Я была ему интересна, как источник информации. Или... я не знала, что «или», но чувствовала. Есть еще какая-то причина, по которой я представляю интерес для Седова.